Колымской землей ветер дробно гудит, в вышине тускло звезды мерцают. В одиночке сырой на коленях стоит бедный узник и к Богу взывает. Мой Господь, не оставь ты меня, не забудь, и вдохни ты в меня свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь. Боже мой, сохрани, помилуй. Сохрани, страдания меня не сломили, чтобы смог я тебе там на небе прильнуть. Боже мой, сохрани, помилуй. И в далекой дали смерть все равно, значит, кончен мой срок. На земле мы свое отходили, так достойно пройти мой последний порог. Боже мой, сохрани, помилуй. Летят над Колымской землей, и виски будто снегом покрыла. Бедный узник не спит, только шепчет с мольбой: Боже мой, сохрани, помилуй.